В это время над духом у меня негромко сказали: «Ну-с, как вам это нравится?» Я отскочил, развернулся лицом, нащупал кобуру. «Да бросьте вы, что, с ума сошли совсем, что ли?» Мужчина в темном пальто и кепке букле пожал плечами, откуда его черт принес. Из перехода подошел, наверное, но как тихо. «Так нравится? Или не очень?» — продолжал мужчина. Лицо его при свете, доходившем через стеклянные двери станции, показалось мне знакомым, кого я только не встречал за жизнь в этом городе. «Вот, радуйтесь, дождались. То, что вы все, вся наша паршивая интеллигенция, так ненавидели, рухнуло, бесповоротно рухнуло навсегда. Аномалия, умертвлявшая эту страну почти век, излечена. Лечение было единственно возможным, хирургическое. Ну и вы полагаете выжить после такой операции? Да и сама операция хороша, а?» Госпитальная хирургия, кровь, ошметки мяса, страх и никакого наркоза, заметь, а результат — генерал присматривает за страной-инвалидом. Если вам так уж полюбился ваш довольно убогий образ, то я отвечу. Я привалился к облупленному кафелю стены перехода, достал табак и стал сворачивать. «Извольте. Мы еще в реанимации, еще рано делать прогноз. Осложнения страшные. Может быть, и не выживем. Но операция была жизненно необходима. Вам знакомо такое медицинское выражение? Или резать, или все равно помрете. Делают аппендэктомию, и все хорошо. Вдруг тромб в сердце. Генерал, это тромб, но варварство и идиотизм». Презрительно скривился собеседник. Я вдруг понял, с кем имею дело. По выговору, по всей манере. Вот и встретились. Теперь я уже не смогу отрицать. Эта старомодная привычка строить фразу, этот свободный жест, забытые в стране слова. «Варварство и идиотизм», — повторил он. «Как и, собственно, отечественная медицина. Все на уровне каменного века. Или резать, или смерть. А разве лучше умереть зарезанным, чем естественно? По-моему, вам еще час назад представлялась возможность лечь под нож, но вы постарались ее избежать». «И вы?» — удивился я. Едва ноги унес, вздохнул он и засмеялся мягким дворянским смешком. «А вы, надобно признать, весьма тут поднаторели выходить из отчаянных ситуаций. Подучились. Да. Ну, вот вам и еще один светлый праздник освобождения. Погромы, истребительные отряды, голод и общий ужас. Потом, естественно, разруха. Потом железной рукой восстановление. Бывших партийных функционеров уже по ночам уводит комиссия. Все ради будущего светлого царства любви и, главное, справедливости. Но время будет идти. Через 10 лет, если доживете, будете отвечать на вопрос, чем занимались до 92-го года. Они служили в советских учреждениях? Они состояли в партии или приравненных к ней организациях? Не ответите, сосед поможет. И поедут оставшиеся в живых верные бойцы реконструкции куда-нибудь в Антарктиду лед топить. «Но ведь нужна же была, черт бы все побрал, операция!» — заорал я и закашлялся дым. «Ведь доходили же, стыдно было! Не орите! Сталинцев накличьте! Или витязей черноподдевочных!» — холодно посоветовал собеседник. «И что за дрянь вы курите? Угощайтесь!» Он протянул пачку галуаз. «Угощайтесь, угощайтесь, у меня пока еще есть. Да-с. Ничего-то вы, значит, так и не поняли. Да не нужна социальная хирургия. Зарубите вы это на своем общероссийском носу картошкой. Черт вас раздери, любезные соплеменники. Вы когда-нибудь научитесь терапии-то европейской? Почему там бастуют веками и ничего, а у нас день бастуют, на второй друг другу головы отрывают? Почему там демонстрации, а у нас побоище? Почему там парламентская борьба, а у нас воронки по ночам ездят? А вам, смутьянам книжным, все мало, подстрекаете, подталкиваете. А ту его он сталинист, гоните его, он консерватор. Ну, прогнали консерваторов, а они-то консерваторы. То есть хотели, чтобы оставалось все как было, чтобы хуже не было, дождались операции. Ну, теперь крови не удивляйтесь, особенно своей. Живой-то орган кровоточит сильнее. Злым щелчком он выбросил свой окурок, помолчал. Я докуривал сигарету, тоже молча, забытый, восхитительный вкус настоящего табака сбивал мысли. «Ладно», — вздохнул он, — «что теперь говорить? Да вы ведь и согласны со мной, я же вижу. Так что, если захотите изменить свою жизнь, милости прошу, помогу, чем сумею. Найти меня несложно». Небрежным движением он сунул в карман моей куртки твердый бумажный прямоугольник. «Здесь и телефон, и адрес. На всякий случай по телефону себя не называйте, просто попросите, кто подойдет, о встрече в известном месте. Это значит, я буду вас ждать здесь же, в первую после звонка ночь, вот в такое же время. Засим, желаю здравствовать». Он повернулся и пошел к дальней лестнице перехода. Из-под пальто его были видны вечерние брюки с атласными лампасами и лакированные туфли, вовсе неуместные ночью в районе Страстной. «Тут вы, конечно, немножко перегнули, Юрий Ильич», — сказал Игорь Васильевич и, как обычно, засмеялся. «Женщину под пистолетом гнать не стоило, тем более и пистолет купленный. А вы знаете, у кого, кстати, вы его купили?» «Дезертир», — сказал строгий Сергей Иванович, — «совершенно точно дезертир и, как он сам же признался, расхититель военного имущества. Зря вы рисковали, Юрий Ильич, зря. Мы вас, если что, конечно, в обиду не дадим. Позвоним или подъедем, если нужно», — сказал Игорь Васильевич, — «но другому бы пришлось отвечать». «Вам и не нужно за меня заступаться», — упрямо сказал я и придавил сигарету в пепельницу. На этот раз мы сидели уже не в гостиничном номере, а в какой-то квартире, в одном из старых, давно вышедших из-под капитального ремонта домов на Садовой. Квартира была полупустая, только большой холодильник шумел в прихожей, да в углу большой комнаты стояли два казенных кресла, низкий столик и диван с одним отломанным валиком. Окна были занавешены желтыми газетами, сквозь газеты лупило солнце. Но пепельница на столике, естественно, имелась. — Нет уж, не надо меня защищать, прошу вас. — Да как хотите, Юрий Ильич, — воскликнул Игорь Васильевич. — Вы как хотите. Мы ж понимаем, что вы человек самостоятельный, независимый, смелый, талантливый, гордый, неподкупный. И вообще, — закончил Сергей Иванович, — который от раза к разу становился все строже и строже, все важнее и важнее, покрикивал и на Игоря Васильевича, и на меня. «Но теперь вопрос другой. Ну, прогнали вы эту даму, и дальше что? Почему же вы дальше не написали, а, Юрий Ильич?» «Что вы имеете в виду?» — спросил я, чтобы как-то потянуть время, чтобы, может, снова свести разговор к невнятию, к неконкретной лояльности. Вообще-то больше не было ничего. Ну, прохожие разные, бандиты. Нет, Юрий Ильич, тут посерьезнел Игорь Васильевич, с бандитами все уж ясно. Вы нам напрасно не доверяете, Юрий Ильич. Времена теперь не те, мы ж вам сесть вот предлагаем, а вы... Мы сейчас в трудном положении, Юрий Ильич, а вы не верите. Пока с нами говорите, верите, а потом, как уйдете, к вас кто-то и настроит против нас. Может, жена? Почему жена? Я чувствовал себя все увереннее по мере того, как нарастал их напор. Вот вы говорите, времена не те, а если снова будут те? Что ж вы думаете, Юрий Ильич, мы тогда здесь дыбу поставим, что ли? — обиделся Сергей Иванович. — Разве можно так рассуждать? Вы же нас лично перед собой видите. Похоже, что мы на такое способны. — Ну, лично вы, может, и не способны, — замялся я. — На редакции в целом. — И никто в редакции, уверяю вас, — взвился Игорь Васильевич. — Это все у вас старые стереотипы, как теперь говорят, образ друга, то есть врага, а у нас теперь все кадры сменились. Народ грамотный, вон Сергей даже 3 института кончил. Правильно, Сергей? — Ну, — сказал Сергей Иванович, — раньше у нас даже подполковники не все читать умели. Вот Игорь Васильевич лично помнит одного, он даже «Расстрел через одно «С» писал. Представляете? «Представляю», — сказал я, и мы все втроем засмеялись. Хорошо так засмеялись, понимая друг друга. «Вот я и говорю», — сквозь смех произнес Игорь Васильевич, «если у вас адресок и телефон этого, ну, который вам предлагал кое-что, если остались, вы поделитесь, вам же и легче будет». «Это ж ведь он и есть», — сокрушенно вздохнул Сергей Иванович, — «экстраполятор ихний, причем тесно связанный с ихними пресловутыми редакциями, с нашими, извиняюсь, коллегами по ту сторону исторических баррикад. Он только числится экстраполятором, а на самом деле имеет звание старшего редактора. Его уж один раз выдворяли даже. Действительно, я ляпнул и остановился. Действительно? Что действительно? Сергей Иванович быстро встал с дивана, на уголке которого он по обычаю устроился, подошел ко мне вплотную, нагнулся почти лицом к лицу. Пацан этот быстро повзрослел. Губы у него уже были не такие пухлые, а толстые щеки стали обвисать. Он был все так же важен, но уже совсем не смешон. — Что действительно? — Говорите. — Я его вроде раньше видел, — мямлил я. Довольно известный экстраполятор представляет здесь какой-то их институт, не помню, а мы помним. Игорь Васильевич тоже склонился ко мне, и эти два лица теперь были так близко к моему, что черты их даже искажались. Помним. Николай Михайлович Ложечников, потомок эмигрантов, Николас Ложе, представитель Института экстраполяции Европейского сообщества. На самом деле старший редактор одной из редакций. Адрес, телефон, быстрее, Юрий Ильич. Я потерял, пробормотал я, выронил из куртки. И тут же атмосфера в комнате снова стала очаровательно дружеской. «Ну, это ж совсем другое дело!» Опять весь сморщился в сплошную улыбку Игорь Васильевич. «Так бы и сказали! Что вы, ей-богу, Юрий Ильич! Это ж полностью меняет дело! Потерять каждый может!» «Вот я, например, однажды 6 томов совершенно секретного дела потерял», — засмеялся Сергей Иванович. «Когда еще молодым был?» «Точно!» — хлопнул себя по колену Игорь Васильевич. — Ровно 18 лет назад, когда его только из полковников в стажеры перевели. — Точно, Сергей? — Так точно, — подтвердил Сергей Иванович. — Потерял и ничего. Потерять любой может. — Из полковников в стажеры, — повторил я. Ум у меня вовсе заходил за разум. — Ага. — кивнул Сергей Иванович. — У меня тогда еще только 4 класса было. Я вечернюю начальную заканчивал. Ну, полковник, сами понимаете, корову через ядь писал. Одно дело знал — иголки да ногти. А уж потом в 1 институт поступил, во 2-й и пошло. Уже 18-й год стажером. А что? Почему вы этим заинтересовались? Я понял, — хитро протянул Игорь Васильевич. — Юрия Ильича мое звание интересует. Правильно? Так я вам скажу. Майор я. В 8-й класс перешел, так что с отличием. Еще вопросы, как говорится, будут? — Никак нет, — ответил я. — Все ясно. А вы, Сергей Иванович, значит... — Как 25 лет отслужу, — кивнул Сергей Иванович, — так всех моих институтов как не бывало. Получу снова первое офицерское звание и в вечернюю. Арифметика, география, то все. Вот как, Юрий Ильич, — заключил Игорь Васильевич, — обновляем помаленьку кадры. А вы думали, у нас не меняется ничего? Ну, я вижу, вы спешите, так что пожелаю. А найдете адресок или там телефончик, звоните, ладно? Непременно позвоню, — пообещал я, решительно направляясь к двери. Или мы позвоним, — сказал Сергей Иванович. Оба они шли вместе со мной, чтобы еще раз пожать мне руку. Мы нежно простились, и я вышел, тихонько притворив за собою дверь. Перед этим я оглянулся. Они стояли рядом и смотрели мне вслед. Выглядели они сегодня внушительно. Оба были в форме, с ромбами в петлицах и наградами, в новеньких ремнях и хорошо начищенных сапогах. Над Садовой желтой гарью светилось небо. Жара туманила перспективу, и бешено спешащие машины кучей заворачивали на Маяковку, стараясь прорваться на Брестскую, пока пешеходам не дали зеленый. Жена была дома. Она сидела на кухне, перед нею лежал английский роман и стоял стакан чаю с молоком. — Идем, — сказал я. — Собирайся. У нас уже нет. И не будет времени. Мы вышли на Страстную. Холод перед рассветом был лютый, и я снова чертыхнулся. Несмотря на мои настояния, жена одела слишком легко, и, конечно же, брюки она надела старые. Вот, порвутся здесь на третий день. Что будем делать тогда? Но объяснить ей это было невозможно. «Давай пойдем». Она показала туда, где у края площади уже собиралась небольшая толпа. Там вывешивали сегодняшние ведомости. Времени у нас уже оставалось немного, но на минуту подойти мы могли. Однако протиснуться к газете не удавалось. Стоящие сзади переговаривались. Что там сегодня? Да вроде ничего интересного. Только, говорят, тайная биография генерала сильная. Так называется. Ну, они дают. Подумаешь, называется. Они там пишут, что он в партии состоял. Раскопали. Вроде только в 90-м вышел, даже в райкоме каком-то работал. Не может быть. Кто бы им позволил такое писать? А еще что? Отрывок из старой какой-то рукописи. Не то в 88-м написано, не то в 68-м. А, говорят, сильно написано. Как будто вчера про нас... «Возвращенец» называется, что ли? А написал кто? Не помню. Пробиться к газете я так и не смог. Да мне и не очень хотелось, я точно знал, о каком отрывке речь. Ну, наслушалась? Я взял жену под руку. Пошли, пошли, нечего здесь больше делать. Мы прошли к Тверской метров 10, когда я понял, что и на этот раз я ухватил удачу за самый последний, ускользающий поручень. Позади раздался шум, мы обернулись. Толпа у газетного стенда даже не успела дрогнуть. Со стороны Большой Дмитровки раздался частый топот, и в мгновение все читающие оказались окружены плотным кольцом набежавших витязей в черных поддевках. В руках у каждого был аккуратно выструганный, светящийся в темноте свежим деревом кол. Кольцо стало сжиматься, как бы выдавливая из себя время от времени редких удачников. раздались негромкие приговоры. Жид, жид, жид, так, крещеный, необрезанный, выходи. Жид, опять жидовка, русская, слово полку читай. Сколько знаешь, так врешь, мало помнишь, стой. Жид, жид, жид. Мы свернули на Тверскую. В это время где-то вдалеке, в стороне Рогожской и Владимирки, раздался звук, рванулся вверх и тут же распался на эхо, несущееся со всех сторон. Жена остановилась, в ужасе оглядываясь, поднимая голову к старым облакам на светло-лиловом небе. — Что это? — спросила она. — Воздушная тревога? Зачем же мы сюда бежали? Здесь хуже. — Просто ты уже забыла. Я крепко прижал ее руку. Ей трудно было привыкать. Это обычные заводские гудки. Видишь, короткие. Значит, сегодня стачка продолжается. И за Москву реку не пройдешь, на мостах танки. Было уже почти светло. Посередине улицы ехали тяжелые грузовики под брезентом. В них сидели пятнистые солдаты. Вся колонна постепенно вытягивалась, сворачивая в Чернышевский переулок. Куда это их? Жена оглянулась. На молебен, наверное. К воскресению на Успенском. Я не вдавался в подробности. И чего? Постепенно сама освоится. Перед отправкой в Трансильванию, думаю. Как положено. Полковой молебен за победу православного оружия. Идем, идем, надо спешить. Мы подошли к площади ровно в половине восьмого. В проезд между музеями уже почти невозможно было втиснуться. Отсюда толпа, заполнявшая площадь, казалась сплошной и аморфной, но я знал, что сверху, если бы можно было взглянуть хотя бы с одной из башен или с собора, стали бы видны кольца и извивы этой очереди, плотно слипшиеся зигзаги, ограниченные с одной стороны длинным серым телом центральных рядов с давно провалившейся стеклянной крышей, а с другой деревянным забором, ограждающим большой котлован у стены Кремля и множество мелких ям, оставшихся от выкручиванных памятников и могил. Вместе с боем курантов толпа шарахнулась и отступила. Мы едва успели отскочить, чтобы нас не смяли. Теперь мы снова оказались на Манежной. Я знал, что сейчас происходит. Это... Со стороны Моросейки, от памятника героям Плевны, свернув снизу, от старой несется кортеж. Вот они влетели на площадь, семеро всадников клином, на одинаковых белых конях, в форменных белых полушубках. А следом одинокий танк в белый же, зимние окраски, сворочающиеся вправо-влево на толпу башни. Вот засвистела охрана у Спасских ворот, и все, проехали, скрылись. Рабочий день господина генерала начался. — Это правда, что его сопровождают всадники? — спросила жена. — Почему? — Горючего нет, — ответил я. Про всадников она уже успела услышать от кого-то. — Тише, сейчас объявят. Над площадью раздался мощный радиоголос. — К сведению господ ожидающих, сегодня в центральных рядах поступают в выдачу мясо яка по 70 талонов за килограмм. По 400 граммов на получающего. Крупа саго по 12 талонов за килограмм, по килограмму на получающего. Хлеб общегражданский по 10 талонов за килограмм, производство общего рынка по килограмму. Сапоги женские зимние по 600 талонов, производство США, всего 400 пар. Господа, соблюдайте очередь. участники событий 92-го года и бойцы реконструкции первой степени имеют право на получение всех товаров, за исключением сапог, вне очереди. Господа, соблюдайте очередь. Идем. Жена дергала меня за руку. Идем, ты же знаешь, я боюсь толпы. Как-нибудь проживем? Проживем, согласился я, и она удивилась, что я не стал спорить, даже засмеялся. Мы пошли домой. Пошли вверх по Тверской, свернули на Неглинную, потом в Петровские линии. Ветер утих, тонкий снег под первым же утренним солнцем быстро таял, заливая разбитый асфальт неглубокой водой. Мы шли вон от площади, к которой я добирался всю ночь и добрался живым только чудом, но жена не знала этого, она ведь шла только от Страстной. Обгоняя нас, и навстречу шли люди. Среди них все больше попадалось в одинаковых телогрейках защитного цвета. Это были беглецы из-за Москворечья, из Вишняков, из Майлова, из рабочих районов, где уже вовсю орудовали отряды контроля, боевики партии социального распределения. Там отбирали все до рубашки и выдавали защитную форму. Там у проходных бастующих второй месяц заводов варили в походных кухнях и разливали бесплатный борщ. И иногда с котелком в руках в очереди появлялся сам Седых, могущественный глава партии, легендарный рабочий лидер. «Проживем», — сказал я, сунул руку в карман куртки и вытащил твердый бумажный прямоугольничек. «Телефон, адрес. Если захотите изменить свою жизнь, милости прошу». С трудом перегибая толстую бумагу, я мелко изорвал карточку и швырнул обрывки на водосток. Половина из них тут же унеслась в решетку вместе с сталой грязью, остальные поплыли вдоль тротуара. — Смотри, — сказала жена, — смотри, какая странная машина. Я поднял глаза. От дальнего перекрестка нам навстречу медленно ехали разбитые «Жигули». Правого крыла у них не было совсем, левое было смято, по переднему стеклу разошлась густая сетка трещин. За рулем, как всегда щерез, сидел Игорь Васильевич. Сергей Иванович, сидящий на втором переднем месте, высунулся в боковое окно и укоряюще грозил мне пальцем. В руке он держал сильно ободранный никелированный ТТ, поэтому грозить пальцем ему было неудобно. Приходилось снимать этот довольно пухлый указательный палец со спуска, сильно выставлять его в сторону и качать всей кистью с большим тяжелым пистолетом. Я покосился на жену. Близоруко щурясь, она присматривалась к едущим навстречу. Волосы из подвязанной шапки выбились, очки слезли почти на самый кончик носа, неистребимый румянец пылал на щеках, и здесь у нее был всегдашний вид посторонний. На месте она была бы, конечно, только там, куда звал нас ночной барин. Там пьют чай с молоком, читают семейные романы и не признают открытых страстей. Скучно, но достойно. Что ж, телефон я вспомню, если понадобится. — Это твои знакомые? — спросила она. — Кто это? Известника? А что это у него в руках? Ну, что ты молчишь? С тобой просто невозможно разговаривать. — Знакомые, — сказал я, — знакомые. Но здесь я их почему-то совсем не боюсь. Здесь все будет нормально. Главное, что мы уже не там. Жигули подъехали совсем близко. Сергей Иванович стал опускать руку. Я втолкнул жену в нишу, мимо которой мы как раз проходили. Когда-то здесь, наверное, стояла каменная ваза. Теперь ниша пригодилась для человека. Я толкнул ее и рухнул на землю, уже расстегнув кобуру под курткой. Уже готовый. Здесь я их совсем не боялся. Здесь я привык. И в случае опасности успевал лечь и прижаться к земле. Май 1988 года. Конец книги. Сентябрь 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.